Он смеялся, просовывая голову между туго натянутой колючей проволокой, снова обдираясь и не замечая этого. Он смеялся, падая в канаву. Там была вода, он упал на спину, вода залилась ему в уши. Потом стал карабкаться вверх, к дороге, скользя вниз, цепляясь и подтягиваясь наверх, опять соскальзывая. И вот одна рука коснулась дорожной щебенки. Он не чувствовал на ощупь щебенку, видел, да. Смотрел прямо на нее и видел, а почувствовать не мог. Парень более сильный боец, вдруг подумал он. Но я умею организовывать. За Орвала, за Шинглтона и Уорда, Митча и Леста, самого молодого полицейского, за всех них, за себя я уничтожу этого мерзавца. Кисл лежал на краю дороги и повторял это снова и снова. Потом сказал то же самое человеку из полиции штата, который пытался поднять его, шепча «Боже мой», но не смог. Побежал к машине вызвать по радио помощь. Часть третья. Глава первая. Была ночь. Кисл сидел в кузове грузовика под брезентовым навесом и смотрел на большую карту, прикрепленную к одному из бортов. Горела только маленькая электролампа, висевшая у карты. Рядом с картой на столике был громоздкий приемопередатчик. Радист сидел в наушниках. «Грузовик Национальной гвардии номер 28 занял позицию», — сказал он полицейскому. Тот кивнул и воткнул в карту еще одну красную булавку на южной стороне. К востоку желтые булавки показывали расположение сил полиции штата. Черные булавки на западе обозначали полицию из близлежащих городков и округов. Белые булавки к северу представляли полицейские подразделения Луисвилла, Фрэнкфорда, Лексингтона, Боулинг-Грина и Ковингтона. «Неужели вы собираетесь просидеть здесь всю ночь?» — спросил кто-то у Тисла. Тисл повернул голову. Это был Керн, капитан полиции штата. «Поезжайте домой и поспите, хорошо?» — продолжил Керн. «Врач посоветовал вам отдохнуть, а здесь все равно в ближайшее время ничего серьезного не произойдет». «Не могу». «Почему?» «Репортеры ищут меня дома и на службе. Лучший отдых, который я могу себе придумать, это не проходить через все заново вместе с ними». «Скоро они вас и тут найдут?» «Нет. Я велел вашим людям у дорожных заграждений не пропускать их». Керн пожал плечами. «Врач перевязывал вам лицо и руки бесконечно долго. Наверняка такое захватывающее зрелище он видит впервые в жизни. А что это за темное пятно у вас на рубашке? Неужели опять открылось кровотечение? Какая-то мазь, он слишком густо намазал. Под одеждой у меня тоже повязки. Те, что на ногах, такие тугие, что я с трудом хожу». Он заставил себя улыбнуться, как если бы тугие повязки были всего лишь неудачной шуткой со стороны врача. Он не хотел, чтобы Керн понял, как ему плохо, так сильно кружилась голова. «Боли есть?» — поинтересовался Керн. «Раньше болело меньше, до того, как он меня туго перевязал. Он дал мне таблетки и велел принимать каждый час. Ну что, помогает?» «Вполне». Это прозвучало как нужно. С Керном приходилось говорить осторожно, преуменьшая боль, но не настолько, чтобы тот перестал ему верить и насильно вернул в больницу. Раньше, когда Тисл лежал в больнице, Керн негодовал на него за то, что он пошел в лес, не дождавшись полиции штата. «Это моя юрисдикция, и вы полезли без спроса. Теперь сидите здесь и не суетесь», — сказал Керн. Тисл молча стерпел это, давая Керну выпустить пар, но потом постепенно убедил Керна в том, что вдвоем будет легче организовать столь масштабный поиск. Был еще один аргумент, который Тисл не использовал, но знал, что Керн сам успел об этом подумать. «Сейчас может погибнуть не меньше людей, чем в начале, так что будет лучше с кем-нибудь поделить ответственность». Мимо погромыхивали грузовики, большие грузовики, в которых, как знал Тисл, сидели солдаты —